А на дворе весна, лето, осень, зима сменяли друг друга. Деревья цвели, отягчались плодами, желтели и облетали. Ветер подхватывал и уносил сухие листья. А потом снег покрывал землю, и в бескрайней белизне виднелась лишь одна неподвижная черная точка. Эта точка постепенно увеличивалась и, наконец, принимала обличье человека с кожаным мешком, перекинутым через плечо. Человека, который никуда не шел и не хотел идти, который не трогался с места, сколько раз не поворачивался над его головой небосвод. Он собирался стоять здесь, именно здесь, перед хижиной блудницы, ибо только так мог доказать, что все люди стоят друг друга, что никто не имеет права смотреть на него свысока, никто не может упрекнуть или осудить его, так как все прочие похожи на него. Грех унаследован каждым из материнской утробы. И если все ухитрялись до сих пор это скрывать, то лишь потому, что никому не приходило в голову их проверить. Всем верили на слово. А он, Куса, решил не сходить с места, пока не проверит, вернее, пока не найдет подтверждения тому, что он правда знал и до сих пор, но знал без доказательств. Ну вот, а теперь он собирался ценой терпения и, казалось бы, попусту потраченного времени получить все необходимые подтверждения и доказательства. Вани зарядили нескончаемые докучные осенние дожди. Люди заперлись в домах. Город утопал в тумане. Над ним, как сгустившееся дыхание рассерженного бога, разлеглись тяжелые свинцовые тучи. Лишь кое-где в тумане виднелись, словно обломки потонувшего корабля, голая верхушка дерева или кусок крыши. Плотный липкий воздух не проводил звука. Чуть слышно, сипло, словно придушенные, пели петухи. Собачий лай еле доносился до калитки. Тускло мерцали светильники. От айвово-желтого света все вокруг казалось странным и как-то особенно пустынным. Непогода заперла в доме и Фарнауза, а между тем он боялся оставаться под собственным кровом, как предатель в лагере, измену которому замыслил. Он не смел смотреть на огонь в очаге, не смел смотреть на жену, потому что после встречи с Ино окончательно понял, как тонка и слаба была соединявшая его с Тиной спреденная ею нить. Для того, чтобы разорвать эту нить, не требовалось ни времени, ни усилия. Достаточно было, чтобы Фарнаус не противился тайному голосу, который нашептывал ему: «Перестань притворяться, ты обманываешь себя и других». И все тотчас же перевернулось бы, пошло бы вверх тормашками. Фарнауза дразнил и будоражил этот голос. Он говорил правду, но ни к чему хорошему его не призывал. «Не притворяйся», — говорил тайный голос. Но Фарнаус и не мог притворяться, даже если бы очень хотел. Худенькая девочка с торчащими косичками, чья наивность и чья чистота так покоряли некогда Фарнауза, бесследно исчезла. Она ускользнула даже из его памяти. вылетела, как птица из клетки, а ее место заняла женщина, прошедшая через все двери жизни и заглянувшая во все ее замочные скважины, пленница одиночества тысячи мужчин и надзирательница тысячи их саркофагов. А Фарнаус любил эту женщину. Притворство в самом деле больше не имело смысла. Но разве до сих пор Фарнаус притворялся? Нет, до сих пор он боролся. Как он боролся, хорошо или плохо, не имело значения. Важно было, что он сражался, отбивая атаки, сопротивлялся, не поддавался любви, страшился ее глубин, ее таинственной пучины, ее усеянного жемчугом и трупами дна. Фарнаус воевал с морем, с бурливым морем любви, и всю жизнь был игралищем ее кипящих волн, как пустой запечатанный кувшин. Но всю жизнь он предчувствовал, что настанет эта минута. С кувшина слетит осургученная крышка, или у него треснет дно, и годами сдерживаемая дремлющая страсть выберется из оточения, вырвется на свободу, разъяренная, как мучимый болью зверь, распаленная слепящим дневным светом, беспомощная и несмышленая, как новорожденный младенец, обреченная на гибель, но заранее примиренная с нею, вдвойне опасная, сильная, смелая, дерзкая от сознания своей неминуемой гибели. Страсть эта стала отличительным признаком Фарнауза, и скрывать ее было так же невозможно, как спрятать палец, перевязанный ино. Тина и не спросила его, что с ним случилось и кто перевязал ему палец, потому что спрашивать об этом было бы глупо. Тина вообще не проронила ни слова, пока накладывала на палец новую повязку. Гладко причесанные, разделенные прямым пробором волосы Тины блестели перед его взором, и Фарнаус чувствовал, что виноват перед нею, что губит ее, уже погубил, поскольку голос Тины, ее тепло и ее благоухание могли заполнить только его дом, но не его сердце. А сердце его, принадлежавшее Тине по закону и по праву, было пусто, как иссохшая за зиму на чердаке луковица. Но Фарнаус не мог сказать об этом. Он стыдился. Точно эта гладко причесанная молодая женщина была не женой его, а гостьей, которая зажилась в гостях, но которая хозяева продолжают подносить угощения и стелить постель, исполняя закон гостеприимства. «Не надо было мне возвращаться», — думал Фарнаус с таким чувством, словно его обманом заманили сюда, на родину, в отчий дом. А чувство это владело им потому именно, что там, на чужбине, его непреодолимо тянуло на родину, так что если бы ему не разрешили уехать домой добром, он покинул бы корабль, сдружился бы с пиратами или даже один, без корабля и без товарищей, переплыл бы через море. На чужбине все представлялось иным. Там он ни минуты не сомневался, что Ино ждет его. Он даже воображал, что Ино прибежит на пристань его встречать, на глазах у всех бросится к нему в объятия, повиснет у него на шее, и настанет конец их мучениям.